трое отчаянно цеплялись друг за дружку и за отца, который редко бывал дома, дружно тосковали по матери, даже когда дела шли совсем худо, и также дружно ненавидели ее. А тот факт, что у Кэт так и не получилось нормального детства, казалось, занимал всех троих меньше всего. Кэт любила и отца, и сестер, даже когда те доводили ее до белого коленя, но в конце концов с глубоким облегчением уехала от них в Манчестер и поступила в университет. Я не хлопала за собой дверью, я оставила ее чуть-чуть приоткрытой. Любила повторять она своим новым друзьям. И пока Джессика выходила замуж, а Меган переезжала на жительство к любимому парню, Кэт с головой окунулась в учебу, а потом в работу, и даже не задумывалась о замужестве и о том, что пора вить собственное гнездышко. До такой степени ее мучило отвращение к домашнему хозяйству. О хозяйстве Кэт знала все. Семейная жизнь ассоциировалась у нее с уходом матери, с пустым холодильником на кухне, с вечно плачущей Джессикой и с Меган, настойчиво требующей печенье. Печенье! Семейная жизнь — это вечно пропадающий на работе отец, это мелькающие лица домработниц, торопливо трахающихся со своими бойфрендами где-нибудь в уголке, и постоянное, какое-то неизбывное отсутствие в доме печенья. Значительно раньше сестер Кэт познала всю неприглядную сущность тяжелого женского труда, этой бесконечной борьбы за наполнение желудков, за чистоту лиц, белья и задниц и за укрощение домашнего хаоса. Пусть Меган с Джессикой вьют собственные гнезда. Кэт желала одного — поскорее вылететь из гнезда и спокойно покружить на свободе. Впрочем, она была достаточно мудрой, чтобы понимать, что ее рассуждения далеко не безупречны и представляют собой не жизненную философию, а скорее последствия душевной травмы. В студенческие годы она злобно нападала на свою мать за все, что было у нее в детстве украдено. «Ну какая из тебя мать?» Какой вообще из тебя человек? Родители гробят. «Ах, смени пластинку!» — неожиданно громко крикнула Кэт, так что Меган с удивлением посмотрела на сестру, а Джессика приготовилась расплакаться. Они сидели в кондитерской на улице Сент-Джон, где люди вокруг говорили в основном на французском языке и пожимали плечами на гальский манер. «Ты была нашей матерью», — продолжала Кэт. — Ты обязана была выполнять свой материнский долг. Про любовь я не говорю, но, дорогая мамаша, хотя бы соблюдение элементарных человеческих приличий. Неужели мы требовали слишком многого? Теперь Кэт уже кричала. — Не надо волноваться, моя дорогая, — ответила мать, спокойно потягивая длинную сигарету и разглядывая молодого официанта, который в этот момент ставил перед ней тарелку с шоколадным тортом. «Когда-нибудь наступит день, и ты сама возненавидишь своих детей». «Никогда», — подумала Кэт. «Да что бы такое случилось? Никогда». Когда Джессика убедилась, что ее муж удобно устроился перед телевизором и приготовился смотреть футбольный матч, она забралась в его кабинет и начала рассматривать фотографии Хлои. Это превратилось в навязчивую идею. Несколько фотографий, которые особо нравились мужу, стояли на столе в серебряных рамках, но большая часть в беспорядке теснилась на книжной полке, а самые последние, только что полученные из печати, лежали тут же, в фирменном конверте, с еще не оборванной квитанцией. Джессика потянулась к конверту, но затем, внезапно испугавшись, прислушалась. Диктор по телевизору бодро произнес: «Так держать!» «Значит, все в порядке, и в ближайший час или два ее муж Паула вряд ли поднимется с дивана». Тогда женщина снова взялась за конверт. Вот Хлоя в парке на детских качелях. Ротик широко раскрыт, в глубине его виднеется молочный зубик. Вот Хлоя с глазами-бусинками, как у Серны, после вечернего купания, завернутая в детский махровый халатик с капюшоном, вроде тех, которые боксеры носят, когда идут на ринг. Вот Хлоя сидит на мускулистых руках своего отца, младшего брата Паула, Майкла, и вид у нее при этом исключительно самодовольный. Хлоя, малышка Хлоя, ненавистная малышка Хлоя. Где-то в глубине души Джессика понимала, что должна быть благодарна. Другие мужчины яростно атаковали интернет-сайты под названиями типа «Абсолютно новые горячие потаскушки» или «Непослушные голландские девчонки ждут, когда их хорошенько взгреют» или «Тайские малолетки теперь предпочитают пожилых западных мужчин». Между тем в сердце Паоло конкуренцию Джессики составляла только малышка Хлоя, дочка его брата, который женился на японке по имени Наокко. Да, Джессика понимала, что должна чувствовать себя счастливой, и тем не менее любая фотография Хлои действовала на нее так, словно в сердце вонзали острый нож, и стоило Паула начать восхищаться своей маленькой племянницей, как Джессика чувствовала потребность занять оборонительную позицию, и ей очень хотелось поколотить своего мужа или закричать, или то и другое вместе. Как может такой умный и сообразительный мужчина быть в то же время таким бесчувственным? Майкл говорит, что у Хлои такой возраст, когда она все тащит в рот. Майкл говорит: «Представляешь, Джесс, что она весь мир считает хрустящим печеньем». «Хм», — пробурчала Джессика, вглядываясь в фотографию Хлои. Девочка сидела с выражением полнейшего безразличия на лице, которое было измазано чем-то жирным. «По-моему, все евразийские дети очень хорошенькие». Мстительная интонация в голосе, пауза ради желаемого эффекта. «Прямо хоть сейчас на детское шоу, не правда ли?» Паоло, никогда не любивший склок, и на этот раз промолчал. Не глядя в глаза жене, он собрал фотографии Хлои и положил в верхний ящик стола, понимая, что Джессика все равно их там найдет. А Джессика прекрасно знала, что муж сам в глубине души чувствует себя уязвленным от того, что его младший брат стал отцом раньше него. Они оба чувствовали себя уязвленными, однако в разной степени. Для него это не было вопросом жизни и смерти.